Виктор Гюго. На острове Джерсея в Ла-Манше, где Виктор Гюго жил в изгнании, ему сооружен памятник. Памятник поставлен на обрыве над океаном. Постамент у памятника очень невысокий, всего в 20 или 30 сантиметров. Он весь зарос травой, поэтому кажется, что Гюго стоит прямо на земле. Гюго изображен идущим против сильного ветра. Он согнулся, плащ на нем развивается. Гюго придерживает шляпу, чтобы ее не снесло. Он весь в борьбе с напором океанской бури. Памятник поставлен в местности дикой и пустынной, откуда видна скала, где погиб матрос Жилиат из тружеников моря. Вокруг, насколько хватает глаз, гудит неспокойный океан, лижет тяжелыми волнами подножья утесов, вздымая и раскачивая заросли морской травы, и с тяжелым грохотом врывается в подводные пещеры. Во время туманов слышно, как мрачно ревут сирены на далеких маяках, а по ночам маячные огни лежат по горизонту на самой поверхности океана. Они часто окунаются в воду. Только по этому признаку можно понять, какие огромные валы, застилая огни маяков, катит океан на берег Джерсея. В годовщину смерти Виктора Гюго жители Джерсея кладут к подножью памятника несколько веток амелы. Чтобы положить амелу к ногам Гюго, выбирают самую красивую девушку на острове. У амелы очень плотные овальные листочки оливкового цвета. Амела, по местным поверьям, приносит счастье живым и долгую память умершим. Поверье сбывается, и после смерти мятежный дух Гюго бродит по Франции. Это был неистовый, бурный, пламенный человек. Он преувеличивал все, что видел в жизни и о чем писал. Так было устроено его зрение. Жизнь для него складывалась из великих страстей, приподнято и торжественно выраженных. Это был великий дирижер словесного оркестра, состоявшего из одних духовых инструментов. Ликующий медь труб, грохот литавр, пронзительный и заунывный свист флейт, глухие крики гобоев — таков был его музыкальный мир. Музыка его книг была такой же могучей, как гром океанских прибоев. От нее содрогалась земля, и содрогались слабые человеческие сердца. Но он не жалел их. Он был неистов в своем стремлении заразить все человечество своим гневом, восторгом и своей шумной любовью. Он был не только рыцарем свободы, он был ее глашатаем, ее вестником, ее трубадуром. Он как бы кричал на перекрестках всех земных дорог: «К оружию, граждане!» Он ворвался в классический и скучноватый век, как ураган, как вихрь, что несет потоки дождя, листья, тучи, лепестки цветов, пороховой дым и сорванные со шляп кокарды. Этот ветер называется романтикой. Он просквозил застоявшийся воздух Европы и наполнил его дыханием неукротимой мечты. Я был оглушен и очарован этим неистовым писателем еще в детстве, когда прочитал 5 раз подряд «Отверженных». Я кончал этот роман и в тот же день принимался за него снова. Я достал карту Парижа и отмечал на ней все те места, где происходило действие романа. Я как бы сам стал его участником, и до сих пор в глубине души считаю Жана Вальжана, Казетту и Гавроша друзьями детства. Париж с тех пор стал не только родиной героев Виктора Гюго, но и моей. Я полюбил его, еще никогда не видев. с годами это чувство все крепчало. К Парижу Виктора Гюго присоединился Париж Бальзака, Мопассана, Дюма, Флобера, Золя, Жюля Валеса, Анатоля Франца, Ролана, Доде, Париж Вийона и Рембо, Мериме и Стендаля, Барбюса и Беранже. Я собирал стихи о Париже и выписывал их в отдельную тетрадь. К сожалению, я ее потерял, но многие строчки из этих стихов запомнил наизусть. Разные строчки, и пышные, и простые. Вы увидите сказочный город, о котором молились века, и душа позабудет укоры, и усталая дрогнет рука. В Люксембургском саду у фонтана вы пройдете по дальней меже под широкой листвою платанов, как Мими из романа Мюрже. Гюго внушил многим из нас эту первую любовь к Парижу, и за это мы благодарны ему. Особенно те, кому не посчастливится воочию увидеть этот великий город.